Часть пятая. 2 июня 1944 года, 6 часов. 3 июня 1944 года, 4 часа. К 6 часам утра весь Париж был плотно окружен. На всех выездах из столицы установили кордоны. Сотрудники гестапо, абвера, службы безопасности и французской полиции основательно проверяли каждую автомашину, каждый автобус. На вокзалах полицейские патрули тщательно проверяли документы у всех пассажиров. Даже Сена не была обойдена вниманием. Моторные лодки префектуры полиции останавливали все баржи, плывшие по реке, и чиновники обыскивали каждый уголок, тыкали заостренными стальными прутьями в песок, цемент и уголь. Барона надо было найти во что бы то ни стало. На восточном вокзале Парижа служба безопасности проверила документы у французского сержанта из ненавистного легиона волонтеров. Это было воинское подразделение численностью около 5000 человек, подавшихся в вермахт, чтобы бороться с красной опасностью. Они носили немецкую форму, примерно 1500 из них воевали на Восточном фронте России. Во Франции на солдат ЛВФ смотрели как на презренных немецких лакеев, чем объяснялось, почему служащий полиции, проверявший документы у этого сержанта, сплюнул на землю. Сержант же, одетый в чистенькую немецкую форму с железным крестом на груди, не отреагировал на это, а спокойно предъявил документы, которые подтверждали, что он провел в Париже 6-дневный отпуск и теперь через Германию возвращается на фронт. На полицейских, проверявших его багаж, сержант смотрел с легкой усмешкой. После проверки он направился прямо к вагону второго класса для унтер-офицеров. Вагон был прицеплен к берлинскому экспрессу, отправлявшемуся в 7 часов 25 минут. Тротуар перед главным зданием организации «Отто» уже подмели, и множество рабочих усердно занимались устранением повреждений внутри, когда около 7 часов появился Рудольф фон Бек. Брандер ждал его в холле, который от взрывов не пострадал. Взглянув на своего начальника, молодой капитан облегченно вздохнул. «Я с 6 часов пытаюсь связаться с вами, господин полковник», — доложил он. «Телефоны звенели нескончаемо. На вашем столе образовалась стопка телеграмм». «Ну и что?» «Я был занят», — ответил фон Бек. «Объезжал заставы и органы безопасности. Хотел лично убедиться, что люди стараются схватить барона». «Если бы я мог позволить себе задать вопрос», — почтительно начал Брандер. На лице фон Бека отразилась скептическая гримаса. «Они стараются», — мрачно произнес он, — «но они его никогда не поймают. Он слишком ловок. За это время он мог удалиться от Парижа на сотни километров». «Вы связывались со штабом Маннхайма?» Брандер кивнул. «Выкладывайте», — нетерпеливо приказал фон Бек. «Там что-нибудь нашли?» — Нет, господин полковник, — пролепетал Брандер. — Вы были правы. В Лане перепроверили трупы всех партизан. Барона среди них нет. — Разумеется, нет. Фон Бек пожал плечами и резким нервным движением закурил сигарету. Он был здесь, переодевшись экспертом полиции, вместе с Морелем. Я сам видел его, но не опознал. — Вы уверены в этом? «Господин полковник, может быть, никаких может быть». Фон Бек быстро направился к лестнице. 15 минут назад я собственными глазами видел эксперта полиции по разминированию, настоящего Жана Роже. Он всю ночь провел связанным и с кляпом во рту. Бельвуар переодевался в его квартире. «Черт побери, мы искали его в Лане, он был здесь, в этом здании», выдавая себя за эксперта полиции. Мне до сих пор непонятно, что он здесь делал. — Бомбы, господин полковник, бомбы, бомбы! — ехидно проворчал фон Бек. «Этого человека разыскивают немецкая и французская полиции, Абвер, гестапо, и вы думаете, что он направится в логово льва, чтобы заложить пару бомб? Это мог сделать любой начинающий повстанец. У него должна быть иная причина». Жаль, что Морель умер, так и не заговорив. «Морель все равно не заговорил бы», — заметил фон Бек. Они поднялись на третий этаж. Рабочие выносили мебель из разрушенных кабинетов. В первой же комнате слева работали два каменщика, заделывая проломы в стенах. «Как я вижу, работы ведутся ускоренными темпами». «Ну, слишком перетрудиться не придется, господин полковник. Здесь не так уж много работы». Фон Бек словно прирос к полу. «Что вы хотите этим сказать? Полиция говорит, что насчитала 18 взрывов. Центр связи я сам видел, разрушен полностью». «Вот именно, господин полковник, серьезный ущерб нанесен именно там, в центре связи. В других помещениях повреждения незначительны. Большинство бомб были маломощными. Организация «Отто» уже занялась планомерной работой. Грузы поступают, отправка организуется». Фон Бек снова застыл на месте. Рука замерла на ручке двери его кабинета. «Вы сказали, что везде ущерб незначителен?» «Так точно, господин полковник. Такое впечатление, будто бомбы предназначались не для разрушений, а для того, чтобы выгнать всех людей из здания и дать возможность Морелю и Бельвуару находиться здесь одним в течение 10 минут». «И за те 10 минут они взорвали центр связи», — прошептал фон Бек. «Но, черт побери, для чего?» Его служебный кабинет уцелел, здесь не было взорвано ни одной бомбы. Фон Бек с досадой спрашивал себя, уж не была ли ему оказана бароном особая любезность? Он подошел к столу, просмотрел сообщения и телеграммы и усмехнулся. В основном это были поздравления с успешно проведенной блестящей операцией по уничтожению группировки партизан и спасению «Энигмы». Досада фон Бека усилилась, когда он прочитал подписи на телеграммах. Командиры подразделений СС, безопасности, полиции, даже Курт Лиммер, этот мясник из гестапо, убийцы и садисты, гордились им. И они были правы, поскольку именно он организовал эту вероломную операцию, чтобы спасти «Энигму», но больше для того, чтобы уничтожить барона, и все же барон остался жив и здоров, а 28-я «Энигма», тайная машинка Канариса, полностью уничтожена. Что же произошло? Где он совершил ошибку? Одна из телеграмм была лаконичной. «Сердечный привет, Руди» и подпись. «Канарис». Он издал сдавленное проклятие. Канарис еще не знал, что его личная машинка, которая, среди прочего, гарантировала успех заговора против Гитлера, уничтожена. Но как же дошло до этого? Откуда Бельвуар узнал, что машинка вообще существует? И зачем он взорвал ее? Во всем этом не было никакого смысла. Фон Бек открыл двери, ведущие в центр связи, где ему предстала картина полнейшего опустошения. По его требованию центр связи был опечатан. Никто не должен узнать, что Абвер пользовался неучтенной машинкой «Энигма». Он подошел к разбитому столу, где стояла когда-то шифровальная машинка, опустился на колени, тщательно собрал в кучу деревяшки, провода, несколько клавиш и деформированный ротор, отнес обломки в свой кабинет и сложил их в большой бумажный пакет. Затем фон Бек спустился вниз и махнул Шнайдеру, весело болтавшему с хихикающей секретаршей в тени каштана. «Сожалею, но вынужден помешать. Мне надо съездить в отель «Летиция».» Шнайдер, никогда не видевший своего шефа таким несчастным, — окинул ее удивленным взглядом. — Слушаюсь, господин полковник, — ответил он и поспешил прочь, чтобы открыть дверцу Хорьха. Лаборатория Абвера располагалась на 6-м этаже первоклассного отеля «Летиция». В ней соединялись все ответвления немецкой службы связи. Пожилой человек в белом халате выложил содержимое бумажного пакета на покрытый чистой клеенкой стол, внимательно прислушиваясь к указаниям фон Бека. «Ну, это не составит труда», — наконец произнес он. «Результаты сообщить вам по телефону?» «Нет», — сказал фон Бек. «Я подожду. Дело большой спешности». «Но оно займет какое-то время», — с беспокойством вставил лаборант. «Ничего», — возразил фон Бек. «Я побуду в здании и через полчаса зайду снова». «Именно то, что вы предполагали, господин полковник», — любезно доложил лаборант, когда фон Бек вернулся в лабораторию. «Это была имитация. Неплохо сработана. Та же порода дерева, клавиши от обычной пишущей машинки, провода, валы и штекеры сработаны так, что очень похожи на составные части настоящей «Энигмы». В целом речь идет о далеко не законченной подделке, которая не выдержала бы тщательной проверки, но обгоревшие части очень напоминают остатки подлинной «Энигмы». «Большое спасибо». Фон Бек пожал лаборанту руку и поспешил удалиться. Еще одна догадка подтверждалась, но он все никак не мог представить полную картину. Без сомнения, Бельвуар и Морель подменили в центре связи настоящую «Энигму» на копию и потом взорвали ее. Но что они сделали с настоящей «Энигмой»? Из здания ее не выносили, и все же она исчезла. Где же она? Вечерние сумерки опустились над Парижем, но фон Бек не сдвинулся с места. Он просидел так несколько часов, погрузившись в размышления, не отвечая на звонки и не притронувшись к еде, которую озабоченная секретарша принесла из столовой. У него было чувство, будто он обладает существенными составными частями, но коварный план противника все еще не просматривался. Здание опустело, рабочие закончили ремонт, и в различных отделах организации «Отто» шла обычная жизнь. Лишь центр связи находился в состоянии полного разгрома. Фон Бек привык к нескончаемому треску аппаратов, и мертвая тишина, которая теперь окутывала его, будила в нем удивительное ощущение нереальности. Он попытался как-то упорядочить свои мысли и с горечью усмехнулся, вспомнив о бароне. Да, поистине блестящий авантюрист. Бельвуар не трогал «Энигму», пока не заменил ее копией. Значит, прибор должен остаться в здании. Его они должны были вывести иным путем, но как? Никто не смог бы выйти из здания незамеченным охраной с таким тяжелым предметом. Просто невозможно вынести что-либо из комплекса. Абсолютно невозможно, поскольку... Боже мой! Конечно, возможность имеется. Она была рискованной и все же такой простой. Может ли быть такое? Фон Бек схватил трубку телефона, дрожащими пальцами набрал номер и задал пару вопросов. После этого покинул здание, разбудил Шнайдера, который дремал в машине, и крикнул: «Поехали! Быстро в аэропорт Бурже!» Спустя полчаса он уже летел спецрейсом. Внизу Париж погружался в темноту. Было без четверти 4 утра, и на берлинском вокзале ЦОО бригада носильщиков разгружала спецпоезд, прибывший из Парижа. Вскоре на платформе почти никого не осталось, кроме 4 пожилых солдат, охранявших оставшиеся ящики. Ночь была холодной и сырой, плотный серый туман покрывал Берлин, и спящий город казался зловещим. Неожиданно на опустевшей платформе появились трое мужчин. Двое из них были носильщиками, третий, одетый в черный костюм, испанскую накидку и широкополую шляпу, элегантный молодой человек. Он подошел к дежурившему фельдфебелю и произнес с сильным акцентом: «Я испанский вице-консул. Я здесь, чтобы забрать ящик, который нам переслали из Парижа». Он вручил военнослужащему пачку бумаг. Фельдфебель внимательно прочитал служебные документы. Они были изготовлены в управлении Отто в Париже и подтверждали, что один из ящиков, содержащий античную мебель, отсылается от имени генерала Хорста Вульфа, коменданта Большого Парижа, генералиссимусу Франко, руководителю Испании, в знак дружбы и воспоминаний о тесном сотрудничестве во время гражданской войны. Подарок направлялся через Берлин, как того требовали военные предписания. Фельдфебель сверил номер с накладной, яркий луч света от его фонарика заскользил по ящикам и остановился на ящике среднего размера. «Вот он», — сказал Фельдфебель. «Распишитесь здесь, пожалуйста». Вице-консул поставил размашистую подпись, оба носильщика наклонились к ящику. «Подождите», — вмешался новый голос. От каменной колонны отделилась тень и медленно приблизилась сквозь мягко колеблющийся туман. Из неясного силуэта все больше и больше прорисовывалась высокая прямая фигура немецкого офицера с погонами полковника. В правой руке он держал автомат. «Я полковник фон Бек из Абвера, и у меня спецзадание», — тихо произнес он, направляя одной рукой автомат на группу людей, а другой предъявляя фельдфебелю свои документы. «Не оставите ли вы меня наедине с этим испанцем?» Солдаты и носильщики послушно повиновались, их шаги смолкли вдалеке. Где-то разорвал тишину резкий гудок паровоза, оба стояли неподвижно, окруженные туманом, и смотрели друг на друга. — Наконец-то мы одни, господин барон, — ехидно промолвил фон Бек. Барон холодно поклонился. — Блестяще скомбинировано, полковник. Фон Бек кивнул. — Верно. Это заняло некоторое время, пока мне не стало ясно, что вывести машинку из Франции вы сможете только используя нас. Те 10 минут, в течение которых вы пробыли в здании Отто, вам понадобились для того, чтобы упаковать «Энигму» в ящик, отнести ее на склад и поставить к тому грузу, который должен был быть отправлен в тот же день. Ящик и документы вы заготовили заранее. Вы несколько раз побывали в здании Отто, не так ли? Барон промолчал. Он оглянулся вокруг, изыскивая путь к побегу, и впервые в жизни ощутил, что у него нет выхода. «Я предполагаю, что вы заказали место в самолете, вылетающем сегодня утром в Мадрид, и зарегистрировали этот ящик как дипломатический багаж». «Я предполагаю, что с помощью подобного трюка было выкрадено и золото гестапо». Барон продолжал молчать. «Да, барон, мне жалко вас, но здесь, кажется, ваш путь закончится». И тут Бельвуар заговорил. «Ну, если вы намерены что-то предпринять, так действуйте. Не теряйте ни своего, ни моего времени». Фон Бек снял предохранитель и сделал несколько шагов к барону. Инстинктивно Бельвуар снял шляпу и взглянул на своего противника. Абверовец почувствовал холодный металл курка под согнутым пальцем. Ему нужен был лишь намек на слабость, слово пощады, искорка паники в серых глазах, попытка к бегству, чтобы романтическая картина, нарисованная ранее его фантазией, и представление о человеке, к идеалу которого он стремился, окончательно стерлись. Бельвуар не шевелился и не просил пощады. И фон Бек не нажал на спуск. Он желал видеть этого человека мертвым, но не мог убить его. В бессильной ярости фон Бек резко отвернул ствол автомата в сторону и нажал курок. Пули прошили дерево, бумагу, разбили «Энигму», продырявили валы, перерезав тонкие провода, разнесли клавиатуру и превратили в груду обломков ценнейший секрет Рейха. «Девушка не будет передана в гестапо», — медленно проговорил он, повернулся и пошел в густой белесый туман, оставив на платформе человека, которого он не смог убить, Фрэнсиса де Бельвуара.